Глава 52. Такая встреча случается раз в 100 лет. Поход продолжается, и никто не может сказать, когда он окончится. Наступила уже вторая половина июня. Сил оставалось все меньше. В один из вечеров, ничем не отличавшихся от дня, полярники разбили лагерь на берегу какого-то островка, одного из тех, которые не имели названия. Готовя, как обычно, ужин под весенний гомон птиц, тучами носившихся над островом, Нансен услышал посторонний звук, невероятно напоминающий собачий лай. Неужели галлюцинация? Что за лай здесь, в этой ледяной пустыне? Затаив дыхание, он прислушался снова. И опять повторились те же самые, уже забытые им звуки. Необычайно взволнованный, он позвал своего спутника. Йоханссон постоял некоторое время, послушал и подозрительно взглянул на Фритюфа. Если человек начинает слышать какие-то голоса, это означает, что он нездоров. Следи за собой. Спокойно, сказал он, и вернулся к своей работе. Он в это время чинил лодку. Но Нансен так легко не сдавался. Что-то говорило ему, что он не ошибся. Все отбросив, он дрожащими руками пристегнул к ногам лыжи, схватил ружье и отправился на разведку. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь пескливым криком какой-то птицы, которому вторили вдали хриплые призывы чайки. Обескураженный Нансен остановился и подумал: «Йоханссон прав. Должно быть, я ослышался, хотя и мог бы побиться об заклад, что...» И тут он припал к снегу, на котором виднелись следы. Нет, не лисьи. Эти были значительно крупнее. Неужели волчьи? Но откуда тут взяться волку? Так значит, собачьи. И вновь, уже отчетливее, громче, чем прежде, раздался лай. Это, безусловно, была собака. А если так, то здесь должны быть и люди. Внезапно ему показалось, что он слышит голос человека. Чужой голос. Впервые за 3 года. Кровь прилила к его лицу. Сердце забилось, как молот, разрывая грудь. Он вбежал на пригорок и изо всех сил стал, как безумный, кричать. С этим чужим голосом, с этим единственным вестником жизни было связано все. И родина, и дом, и она. Ноги у него приросли к земле. Он все еще не верил своим глазам. С вершины холма сбежала собака, а следом за ней шел человек. Нансен вновь услышал его голос. Фритьоф стоял, как вкопанный. Когда, не скрывая удивления, незнакомец приблизился к нему, они подали друг другу руки. Затем обменялись ничего не значащим «How are you?». Над головой клубился туман, внизу лежал битый лед, а вдалеке слабо вырисовывались очертания острова. Вершина ледника скрывалась во мгле. Они долго стояли молча. Один в элегантном клетчатом спортивном костюме, в высоких резиновых сапогах, тщательно выбритый, пахнувший отличным одеколоном, а второй — настоящий дикарь, грязный, в лохмотьях, с прядями нечесанных волос, свалявшейся бородой и черным от сажи лицом, по которому невозможно было определить цвет кожи, так как она была покрыта толстым слоем грязи. В течение долгой зимы грязь не могли отмыть ни вода, ни мох с песком, ни медвежья кровь. Ее нельзя было даже соскоблить ножом. Кто же в тот момент мог догадаться, кем был этот дикарь и откуда он здесь взялся? Незнакомец некоторое время еще оставался в нерешительности. Джентльмен до мозга костей, он не хотел, не мог засыпать пришельца вопросами. Ему показалось, что сквозь грязь проступают черты знакомого ему лица, лица, известного каждому полярнику. Однако он не решался задать вопросы, которые так и напрашивались. Он ждал, пока этот странный человек не начнет говорить сам. Но человек молчал. От волнения у него отнялся язык. «Я очень рад, что встретил вас», — с трудом выдавил наконец из себя незнакомец. «Где ваш корабль? Люди, сколько вас всего?» «Корабля у меня нет, нас только двое». И Нансен вновь умолк. В эту минуту, когда ему все еще казалось, что это сон, он не мог вымолвить ничего более. Он тоже не переставал пристально всматриваться в лицо незнакомца. Где-то он его уже видел, но где? Вероятно, это один из исследователей, но кто? Быть может, это исследователь Арктики, англичанин Джексон, который готовил полярную экспедицию, внезапно осенило его. Не в силах более сдерживаться в этот напряженный момент, незнакомец вдруг посмотрел ему прямо в глаза и одним духом молниеносно выпалил: «Неужели вы Нансен?» В вопросе прозвучала уверенность, что это так и есть. «Да», — был краткий ответ. Тогда он еще раз схватил мою руку и сердечно ее пожал. Более теплой встречи и быть не могло. Это рукопожатие Джексона, то был действительно он, означало более чем обычная формальность, вспоминал Фритьев. По пути к дому английской экспедиции оба исследователя не закрывали рта. Теперь говорили наперебой. Англичанину, который провел целую зиму на мысе Флора во главе научной арктической экспедиции, трудно было поверить и понять, как много пришлось пережить и перенести норвежским путешественникам. «Вы совершили титанический подвиг», — заявил он с важностью, выслушав эпопею до конца. «Я действительно горжусь тем, что первый мог вас приветствовать и предложить свои услуги. Такая встреча случается раз в 100 лет. Мой корабль «Виндворд» вскоре прибудет сюда. Я буду счастлив, если вы пожелаете вернуться на нем на родину». И только теперь Джексон признался, что не решался спросить о судьбе Фрама. Он думал, что Нансен и Йоханссон — единственные, кто спасся после гибели своего судна. В благоустроенном, комфортабельном домике экспедиции, где было тепло и тихо, Нансена ожидал сюрприз. «От вашей жены лежит уже 2 года», — сказал Джексон, вручая взволнованному полярнику тяжелый запаянный ящик, набитый письмами членам экипажа Фрама.